Я люблю рассказывала вообще другое свидетельство, но когда рассказывала Ира, мне на сердце легла другая ситуация из моей жизни. Когда мне было 11 лет, я училась в 5 классе, это было начало учебного года, я заболела, я простыла, и кашель не проходил долгое время. И мы пошли в больницу, врачи сказали делать снимок. Мы сделали снимок, и на снимке обнаружилось, что у меня воспаление легких, двухстороннее воспаление легких, и меня положили на 2 недели в больницу. Положили в больницу, пролечили, и когда уже выписывали, при выписке с родителям сказали, что это не воспаление легких, это гораздо хуже. У меня была опухоль. Опухоль правого легкого, которая была очень близко к сердцу. И они удивлялись, говорят, мы удивляемся тому, что в 11 лет она такой величины, ну, не может быть в таком возрасте опухоль такой величины. То есть при моей комплекции у меня была опухоль размером с мужской кулак, большой мужской кулак. И они говорят, мы удивляемся, что у нас жива до сих пор, потому что выписка в моей карточке, очень часто я болела бронхитами. И при такой нагрузке легких я могла погибнуть в любой момент, потому что оно давало сильный толчок на опухоль, и она могла лопнуть. И пошло бы заражение, и сепсис, и все остальное, как бы исход. Вот. И нам говорят, здесь эту операцию ей не сделают, потому что для детской хирургии не делают такие операции у нас. Везите ее в Киев, в институт хирургии. Мы поехали в Киев, пробыли там, и врач говорит, оставлять ее здесь и едьте за мамой, потому что восстановление займет очень много времени, месяц, не меньше. Я тогда посмотрела на врача, я ничего не могла понимать, что происходит, но он мне очень не понравился. И я начала сильно плакать и кричать, что я не останусь, нет, вот что хотите, но я не останусь здесь. И я не знаю, почему папа тогда, послушался меня или что ли, я не знаю, но он забрал меня обратно домой. Я сейчас вспоминаю, я не знаю, о чем он думал на тот момент, почему он забрал меня. И увез обратно в никуда, то есть что дальше делать, мы не знали. И там уже мы пошли в местную поликлинику, в местную больницу областную, к хирургам. И там мне сделали операцию, мы легли в больницу. И я помню, мы прошли обследование там, и папа дома ко мне подходит и говорит, я хочу тебе с тобой поговорить, потому что врачи сказали, что ты можешь не проснуться после операции. То есть настолько это все было серьезно, что я могла не выйти после наркоза. Я могла впасть в кому и не проснуться. И я ему так сижу и говорю, да пап, я говорю, что, все будет нормально, как я могу не выйти из комы? Мне только 11 лет, я еще даже не жила. То есть, не может быть такого. И вот как была тема, да, Алекс говорит, не принимать, то есть ответ нет. И я его не приняла тогда, хоть я не понимала толком, но я не приняла тогда этого. Я не молилась, ничего, вот просто я не приняла это. Я легла в больницу, и на следующий день мне сделали операцию. И весь период с момента того, как я легла, и восстановление, когда мне выписали, прошло 9 дней. Вместо того, что говорили месяц и больше, прошло 9 дней. Я пролежала 2 дня в реанимации, на третий день меня привезли в палату, и на следующий день я уже встала на ноги. И я уже ходила, я уже бегала, играла, все было совсем не так, как говорили люди. Вот. И даже сейчас я помню, для меня это тоже странно, прошло уже столько лет, но я помню до сих пор лица своего хирурга, анестезиолога и лечащего врача. Нет, вот имен я не помню, я помню и лица. Я помню их лица настолько четко, а имен нет. Вот так, такое чудо Бог сделал в моей жизни. Слава Богу.